Волынский видел розовые губки. О, для них хотел бы он превратиться в пчелу, чтобы впиться в них. Видел только их. Отвечал не впопад своему переводчику или вовсе не отвечал. Грезил, мечтал, забывал политику, двор, Берона, друзей, жену. В его голове и сердце все было Эдем, восторги, райские минуты, за которых не взял бы веков. Все было я и она. А препятствия? Их не существовало. Их не могло существовать. Девушка так неопытна, воспитана в гареме, готовлена для гарема. По глазам ее видно, что у ней в жилах не кровь, а огонь. Жена еще не скоро приедет из Москвы. Можно найти и средства задержать ее. Кабы умерла. Да, и эта преступная мысль приходила ему в голову. Остальное докончит искусство, притворное и может статься истинная страсть. И вот княжна Лелемико во дворце. Сама государыня заботится доставить ей покой, приятности всякого рода, показывает ей свой Петербург, свое войско, учреждает для нее игры, праздники, балы. И привыкшая видеть около себя притворство и лесть, утешается, как чистосердечно, простодушно, чувствительно дитя полуденной природы, как все новое занимает ее и утешает. И Мариорица почти везде за государыней, и везде видит Волынского. И скоро едва ли ни одного неизбежного Волынского. Все молодые мужчины кажутся ей куклами, попугаями, существами бездушными. Сначала он не может говорить ей о своей любви, но при каждом свидании взорами волнует ее душу, так что ее душа, кажется, бежит вон из тела. Нередко танцует он с нею. Она выучилась уже европейским танцам. Пожатие руки его проникнуло тонким ядом все ее существо. Она смущена новым для нее ощущением. Хочет отнять руку и не отнимает. В другой день, на другое пожатие, она отвечает ему тем же. И ей кажется в эту минуту, что земля и небо готовы перед ней и над ней раскрыться. Эпоха сладостная для влюбленных. Они не забывают ее ни в будущих сильнейших восторгах, ни в муках любви. Возвратясь в свою спальню, она горела вся в огне и заснула в обворожительных мечтах. К учителю русского языка летали от Волынского перстеньки, табакерки, и подвигалась кафедра элоквенции в Академии де Сианс. И потому можно судить, что он действовал по точной инструкции кабинет министра. Первые слова, которые ученица затвердила, были: «Милый друг, люблю тебя». Как сладко, как обворожительно выговаривала она эти слова. В слово «милый» она вставляла «р», отчего произносила «мирлый». Но эта ошибка придавала ему какую-то особенную прелесть в устах ее. И сам Василий Кириллович, слушая первый выученный урок, почесывал свое темя, как будто у него под черепом что-то жгло. Ни при ком не произносила Мариорица этих слов, как при Тредьяковском, догадываясь, что он перенесет их на крыльях своего усердия Артемию Петровичу. Лекции русского языка проходили часто между учителем и ученицей в разговорах о кабинет-министре, которого благородство, щедрость, чувствительность превозносились до небес. Разумеется, учителю строго запрещено было упоминать о том, что Артемий Петрович женат. Это выполнялось свято. А девушке и не приходила в голову мысль, что тот, кто ее любит, мог иметь неразрывные связи с другой, что любовь его преступна.